Глава 33. Рита. Виталик оказывается мужчиной довольно приятным. А что самое интересное, полной противоположностью Аркаши. Я в нем не чувствую этой напыщенности, излишней уверенности в себе и снобизма. Пока мы ждем начала официальной части, он рассказывает, что до смерти отца, довольно внезапный, имел свой бизнес – химчистка диванов, три автомойки и шиномонтаж. В планах было открыть каршеринг. Но в последний момент отец умирает, прямо на рабочем месте. И тут-то Виталий понял, что ему совсем не до каршеринга. Да и не до своего бизнеса тоже. Его младшая сестра – почтенная домохозяйка, удачно замужем. Предпринимательской жилки в ней за всю жизнь никто так и не смог обнаружить. Поэтому она охотно согласилась принять в наследство большую часть имущества. И все. Никаких долей бизнеса ей нафиг не надо. Виталик решил не спорить. При кажущейся несправедливости бизнес имеет большой финансовый потенциал. Поэтому брат с сестрой ударили по рукам, и Виталик вошел в совет директоров. Мать Виталика оставила себе квартиру и внушительный счет и уехала горевать в Италию. «Так ты раньше не работал на фирме отца?» Мы с Виталием быстро перешли на «ты», и такое ощущение, что знакомы лет 5 точно. «Нет, папа был нрава крутого», – смеется. «Поэтому, когда мне исполнилось 20, отправил на вольные хлеба. Правда, в 23 все-таки раскошелился и дал денег на открытие своего бизнеса. В долг». «Но ты же справился?» – улыбаюсь следом. «А куда деваться?» – пожимает плечами. В этом плане сестре было проще. Она сразу сказала, что ее план на жизнь – стать счастливой женой и матерью. Она и стала. Да и мама ей деньги пихала постоянно, то на маникюр, то на платьюшки. А Настюха-то красивая, да и характер хороший. Выскочила замуж. Муж уже столько лет на руках таскает, двое детишек. В отличие от меня, у нее с семьей все в порядке. Виновато улыбается, а я чувствую, что тема для него болезненная. Но задавать кучу вопросов тоже не хочется. К тому же гости в сборе, и ведущий зовет всех на улицу, где под большими шатрами будет проходить поздравление Тёмы. Направляясь на улицу, я невольно ищу глазами Аркашу и Леру. А еще я чувствую жуткое унижение. Но это все глупости. Надо выкинуть из головы мысли об этом. К черту. Официальная часть недолгая, поэтому стулья не предусмотрены. Праздничный обед будет в зале. Наконец, все гости замирают вокруг небольшой площадки, за которой стоит накрытый покрывалом автомобиль. Вокруг коллеги Артема, его знакомые с работы. Это все выходит для них? Ведь, по сути, чтобы подарить машину, совсем не обязательно обставлять все так помпезно. И раньше торжества проходили в семейном кругу. Мне впервые почему-то приходит в голову эта мысль. А вот и Аркаша с Лерой. Стоят ближе всех к сцене. Боятся, видимо, что-то пропустить. Но лица у обоих недовольные. И если у Леры все равно заискивающее, что ли, то у Аркаша высокомерное и тупое. Типа одолжение сделал, что явился незваным гостем на праздник. А вот и Таня. Увидев меня, она пробирается сквозь толпу и тут же обнимает, слегка на мне повиснув. Я знаю это состояние. Она таким образом выражает нерастраченную нежность и эмоциональный порыв. Но это когда мы дома наедине, а если людей вокруг много, то она пытается найти у меня защиту. «Все нормально?» – произношу едва слышно. «Да, но я лучше тут постою». «Ладно, может и правда застеснялась куча посторонних людей». Между тем ведущий начинает свою речь, и впервые выходит Владимир Петрович и Артем. Свекор берет в руку микрофон, оглядывает присутствующих и, поблагодарив, что все явились на праздник, произносит речь, от которой я невольно начинаю улыбаться. «Мой дорогой и любимый внук, не зря я столько в тебя вкладываю, ращу тебя и делаю все, чтобы ты стал настоящим мужчиной и деловым человеком, моим достойным наследником. Сегодня ты стал совершеннолетним, и твое участие в бизнесе растет. Через месяц ты получишь должность моего заместителя. Ты станешь моей правой рукой. И я очень надеюсь, что именно ты в конечном итоге станешь полноценным владельцем моего бизнеса, разовьешь его и приумножишь». Артем стоит напротив, радостно кивает, лицо довольное и счастливое. «Эх, дитё, это он не знает еще, что бизнес – это не только деньги и интересное времяпрепровождение. Это труд и огромные риски». Но Артем уже себя показывает с лучшей стороны, поэтому, чтобы его немного поощрить, я решил ему сделать вот такой подарок. В этот момент ткань с автомобиля падает, и я вижу красивую черную машину с табличкой бегущей лошади. Это точно не BMW, но Артем не разочарован. Наоборот, он кидается к автомобилю, тут же открывает дверцу и залезает внутрь. «Форд Мустанг», сообщает Владимир Петрович. «Но только не гоняй на нем». «Красивая машина», шепчет мне на ухо Таня. Тем временем Аркаша подходит к отцу и хватает его за локоть. Я не вижу его лица, но прекрасно могу предположить, что оно бордовое от гнева. Владимир Петрович одергивает руку Аркаши и тихо ему что-то говорит. Затем утаскивает подальше в сторону дома. Лера семенит следом. «Аркаша, Володя!» Истошно вопит Вероника Сергеевна и бежит за ними. Ее лицо бледное, ей плевать, как она выглядит, задрав платье, несется на всех парах к мужу. «Сейчас что-то будет», словно издалека до меня доносится голос Виталика, который уже оттаскивает меня подальше от дома, видимо, рассудив, что и я следом за всеми, сломя голову, побегу на разборки. Тем временем Аркаша, сообразив, что к нему прибыло подкрепление, начинает вопить, что он единственный наследник, и что если машину он простил отцу, то отдавать свои права на наследство не намерен. Мать начинает выть во весь голос.